Глава 7. Знакомство. Утро началось со стука в дверь. Я резко села и выдохнула, снова испугавшись непонятно чего. Наверное, решила, что за мной пришли вои, которых так боялась мама. «Лето, открывай!» Тилорби нетерпеливо стучал в дверь. Я выползла из-под одеяла, споткнулась обрушенную ночными гостями одежду, скривилась, наклонилась и собрала ее в один ком, открыла локтем шкаф, засунула на свободную полку, а из своей сумки достала измятое платье, решив, что оно будет поприличнее, чем дорожный костюм, который больше походил на тряпку, чем на предмет гардероба. «Лето!» «Я одеваюсь», — сказала чуть громче, чем следовало. За дверью воцарилось смущенное молчание. Нет, эмоций я чувствовать не умела, но предположила верно, потому что 2 минуты спустя, когда открыла дверь, встретила дядин взгляд, который из виноватого вдруг стал недовольным. «Тебе следует переодеться». Он осмотрел комнату поверх моего плеча и удивился. «А разве в комнате не было штор?» «Нет», — честно ответила я, — «не было». И сделала шаг вперед, вытесняя его из комнаты. «Надо же. Сейчас идем ко мне. Вещи уже привезли, учебники тоже. На первое время должно хватить. Пока будешь на занятиях, сообщу господину Плали об отсутствии у тебя в комнате штор». Я промолчала. Даже думать было страшно о занятиях. В коридоре никого не было, и это удивило. Я почему-то была уверена, что уже должна была познакомиться и с остальными студентами. Но нет. Тут царила тишина. Кажется, Тилорби заметил мое замешательство, потому что пояснил. «Утренняя разминка. Физкультура полезна как для телесного здоровья, так и для магического резерва». «Ага», — кивнула. «Вставать в такую рань, чтобы делать зарядку? Вот этого я точно не осилю». Вспомнила, как ходила собирать цветы рурушки до первой росы. А ведь это в предрассветный час, раньше, чем я встала сегодня и намного, и ничего, справлялась. А ведь нужно было идти несколько километров по глухому лесу. Мы прошли через галерею, зашли в здание, но направились не в кабинет, а свернули на лестницу и начали подниматься вверх. Обстановка здесь была богаче. Деревянные панели с резными узорами закрывали стены. Позолоченные держатели для магических светильников загадочно поблескивали, превосходно вписываясь в интерьер. «Сюда». Дядя аккуратно направил меня в нужную сторону. «Студенты Академии носят форму. Тебе она не подойдет, но мы с госпожой Тикардо подобрали наилучший вариант. Леди должна быть в платье». Вдруг смутился Терренс. «А вы женаты?» Понятия не имею, что это вдруг подвигло меня на такой вопрос, а дядя даже запнулся. «Называй меня на «ты». И я не женат. Не до этого мне. И, возможно, не встретил ту самую». Проговорил быстро и ускорил шаг, словно стремясь от меня убежать. «А что? Мне просто интересно, насколько большую семью я обрела». Терренс отпер одну из 5 дверей, расположенных на изогнутой полукругом стене. Замыкал круг балкон, выложенный прозрачным стеклом и 2 витражными вставками с изображением грифонов. Я вошла в комнату, сердце замерло. Когда-то очень давно я мечтала, что у меня будет свое жилье. Конечно, я никому об этом не рассказывала, потому что мама бы обязательно начала переживать, а я этого не хотела. «Это мне?» прозвучало как-то сдавленно и глухо. Терренс улыбнулся и кивнул. «Я уже говорил, ты можешь жить или в своей комнате в общежитии, или здесь. Конечно, все студенты живут в общежитии, но я боюсь, что мои мальчики...» Он замялся, но я и так поняла, что дядя хотел мне сказать. «Я ведь не буду рассказывать ему, что уже успела познакомиться кое с кем из его студентов. Тем более, что ничего страшного не произошло. Наверное, я предпочла бы жить в общежитии». Смущенно улыбнулась. «Не обижайся, но пожить здесь я всегда успею». «И правильно». Мне почему-то показалось, что он выдохнул с облегчением. «Я уже отправил все документы в канцелярию. Считай, что ты зачислена на высшем уровне». Но было в его голосе что-то очень странное, отчего я развернулась и отвлеклась от созерцания красот комнаты. Он не боялся, но я отчетливо ощущала, что дядюшка чего-то сильно опасается. Кого-то. И это была не я, потому что его отношение ко мне было замечательным, хоть и с привкусом горечи. «Что-то случилось?» — спросила у него. «Нет, тебе волноваться не о чем, все хорошо. Я разберусь со всем. Теперь это моя ноша». Мне его слова не понравились, но спорить с дядей я не стала. У меня вообще в последнее время было поразительно много разных мыслей. Самой себе сказала, что это от усталости, но, возможно, дело было в другом. Когда-то мама говорила, что главнее всего — контролировать магию, когда она пробуждается. В эти мгновения, которые могут длиться годы, маги беспомощны. Нет, они опасны. Любая из стихий может уничтожить оказавшегося рядом, и никто даже не успеет понять, что произошло. Во мне магия не пробуждалась. И все же было какое-то необъяснимое чувство, не слабость, не страх, а усталость, с которой я ничего не могла поделать. Набегалась. Но стоило зайти в комнату, как я вдруг осознала, что вот это вот все теперь мое. Да, я никогда раньше не чувствовала себя одинокой, ущемленной, несчастной. Но именно сейчас поняла, как счастливы те, кому не нужно думать о хлебе насущном. Дядя постарался. Комната была очень девочковой, свежей и яркой. Большая кровать с балдахином, письменный стол с магической лампой, расположенной так, что не приходилось тратить свои силы на подсветку. Книжный шкаф, да не пустой, а с книгами. В комнате было две двери, и дядя, немного смущаясь, произнес, указывая на них. «Гардеробная и ванная». «Собственная ванная». Я с трудом удержалась, чтобы не пойти и не посмотреть, но чудом взяла себя в руки. Так как дядя закрыл дверь, стоило нам только войти, я вздрогнула, услышав тихий стук. Терренс махнул рукой, и дверь распахнулась, чтобы впустить в мою новую комнату миловидную женщину неопределенного возраста. Она увидела меня и тут же начала улыбаться, так по-доброму и приветливо, что у меня защемило сердце. Мама улыбалась так же. «Это леди Ариса Тикардо. Она занимается воспитанием». «Ух, бросьте, Терренс!» Засмеялась она и подмигнула мне. «Я всего лишь наставляю на путь истины наших мальчиков». Леди Ариса чуть замялась и добавила. «А теперь и одну девочку». «Не бойся», — обратилась ко мне. «Ничего страшного у нас здесь нет. Конечно, мальчикам придется трудно, когда они узнают о нововведениях. Но я думаю, что ты сумеешь с этим справиться». Я в этом тоже не сомневалась, поэтому улыбнулась в ответ. «Я принесла платье. Очень надеюсь, что оно тебе подойдет. А потом на выходных мы с тобой съездим в город и подберем тебе наряды. Ты ведь не против?» Я покосилась на Терренса, не зная, что ей ответить. Ситуация немного напрягала, ведь он сам говорил мне, что пока мое положение не устаканится, придется подождать. «Я против. Боюсь, что в связи со сложившимися обстоятельствами...» — подал голос он. «Лете будет не до нарядов. Сама подумай, наши парни хоть и готовятся стать благородными боевыми магами, но они все равно лишь мальчишки, которые обидятся, что в их академии появилась девушка. Наше учебное заведение столько лет оставалось чисто мужским, что теперь нам придется объяснять им, что оскорблять девушек недопустимо. Вводить новые правила... «Ведь старые уже нарушил я». Он опустил голову. «А я считаю то, что вы делаете, абсолютно правильно», — поддержала его леди Тикардо. «Надеюсь, у вас все получится». Я видела, как дернулась дядина щека, но лезть в разговор не стала. «Вещи в гардеробной», — сообщил дядя и вдруг резко покинул комнату. Я удивленно посмотрела на леди, и она, улыбаясь, сообщила. «Его вызвали. Потом ты научишься видеть магический вызов. А пока что не беспокойся, все хорошо». Я кивнула. Вообще-то беспокойства не было, просто удивилась. Она ушла и оставила меня одну. А я направилась к ближайшей двери и открыла ее. Словно чувствовала. Там оказалась гардеробная. И я замерла. После жизни в лесной избушке происходящее казалось какой-то нереальной сказкой. Десятки полочек, пустые плечики вешалок, приглушенный свет из окна, отражающийся от зеркала в человеческий рост. Я вздохнула. Здесь могло поместиться все мое прошлое жилье целиком без остатка. И среди этого великолепия сиротливо висело платье, точнее собранное леди Тикардо, костюм из длинной юбки и белоснежной рубашки, а также жилета с большим количеством маленьких кармашков и петелек для амулетов и снадобий. Переоделась быстро, почти нетерпеливо, а потом замерла перед зеркалом, не веря в то, что вижу. Это была я, но в то же время и не я. Почти леди. Может быть, даже красивая, хотя никогда себя такой не считала. Даже волосы не казались темным спутанным клубком, будто по волшебству аккуратно обрамляя лицо. Я была похожа на маму. Сейчас я была очень похожа на маму. Разве что глаза не ее, голубые, словно небо после бури, тогда как у мамы они были темные, почти черные и очень несчастные. А потом я услышала шаги в комнате и поняла, что слишком много времени провела здесь, следовало поторопиться, потому что впереди меня еще ждали занятия. Вышла и тут же наткнулась на удовлетворенную и немного удивленную улыбку дяди. «Я и не думал, что ты такая красавица», — потрясенно протянул он. «Ты так похожа на Арону, а она была невероятной красавицей, а ты ее дочь». Я чуть-чуть покраснела, а он вдруг поклонился, как истинной леди, и произнес: «Леди Тилорби, позвольте, я провожу вас на ваше первое занятие». Я улыбнулась и неловко поклонилась в ответ, потому что совершенно не умела этого делать. И почти тем же тоном ответила: «С радостью, лорд Тилорби». Но прежде чем мы вышли, спросила: «А то, что я так на маму похожа, это не принесет тебе неприятностей?» «Лето, ты собрала в себе лучшие черты нашего рода. Если кто и удивится, то лишь тому, что я столько лет скрывал тебя от высшего света», — поморщился дядя. Мы шли по коридорам и переходам, направляясь на самое первое в моей жизни занятие. А в это время Терренс пытался научить меня, как следует себя вести. «Первое и самое главное — не бойся. Они тебе ничего плохого не сделают. Могут попытаться испугать. На территории Академии магия всех учебных классов не запрещена, но нежелательно. За территорией запрещена боевая и кое-какие виды остальных», — говорил дядя. «Ага», — кивнула я, вспомнив, что произошло ночью. «За это полагается исключение». «А как же занятия и домашние задания? Их же нужно будет делать в общежитии?» Из головы не шел вчерашний инцидент, который никак нельзя было назвать отсутствием магии. Да и паренек действовал уверенно, использовал боевую, не боясь, что его исключат. Больше волновался за девушку, чем за магию. «На занятиях можно все, что требуется». Он чуть замялся и добавил: «В общежитии и на территории тоже можно почти все. Но ты не бойся. Любые каверзы, любые издевки, все, что может так выглядеть, строго под запретом. Ты будешь неприкосновенна». «Ага», — протянула я. «Тогда понятно. И почему у меня ощущение, что каждый решит мою неприкосновенность пощупать?» «Я еще раз повторю, тебе ничего не угрожает. Но если вдруг кто-то из студентов решит...» «Тогда я сама с ним разберусь», — улыбнулась дядя. «Не бойся, я не такая беспомощная, как может показаться». «Лето, я боюсь, что ты случайно можешь выдать себя». Остановилась и внимательно посмотрела на него, прищурилась и произнесла: «Что ты хочешь этим сказать?» Терренс раздосадованно мотнул головой. «Ты ведешь себя совсем как твоя мать. Она тоже все считала забавой. Я же серьезен. Постарайся использовать только родовую магию. Слышишь меня? Только ее». Я кивнула, хотя, если честно, только сейчас поняла, что он имеет в виду. «Да, у меня должна была быть родовая магия. Но я даже не думала о том, какая она. Скоро мне предстоит это узнать. Интересно, дядя говорит, что боевая. Но это ведь так опасно. Самая неуправляемая, превращающая людей в неуравновешенных, практически ненормальных, а еще упрямых и настойчивых. Разве я такая?» Мы спустились по очередной лестнице и оказались в большом зале. Я уже запуталась в сплетении коридоров и сама вряд ли теперь нашла бы дорогу обратно. Но сейчас не это было самым важным. Стоило нам спуститься, как гудение голосов, наполнявшее пространство, исчезло. Все неотрывно смотрели на меня, явно не понимая, что здесь делает девчонка. Я тоже рассматривала студентов, прикидывала, что и как, и в какое-то мгновение обратила внимание, что одеты они были, как я. Нет, конечно же, не в юбке, а в простые штаны и белые рубашки, а поверх такие же жилеты, как был на мне. Это форма? Да, скорее всего. Юноши. Молодые мужчины. Крепкие, наверняка сильные и выносливые. Почти все высокие и какие-то злые. И да, симпатичные. Но последняя мысль промелькнула и исчезла, потому что не имела никакого значения. Да и какая разница, если все они обученные маги? Боевые маги. Их было много. Я начала считать, но сбилась на втором десятке, осознав, что просто пытаюсь успокоиться. А когда поняла, что нервничаю, то расслабилась. Я уже ничего не смогу изменить. И если вчера побег еще рассматривался, то теперь я видела отчетливо: не получится. Нужно учиться магии. Нужно. И дело не во мне, а в силах, что только закипают в котелке моей сущности. Да, я травница, и этого у меня никто не отнимет. Мои способности, знания и умения не дадут умереть. Спасут, помогут, но не от прорыва. А прорыв случится. В этом даже сомневаться не приходится. Я сама спровоцировала его, явившись сюда. Родовая магия теперь не даст жить спокойно. Мы с Терренсом сошли с последней ступеньки и замерли. Он снисходительно важный и неприступный. Я, испуганно замершая, с приклеенной к губам вежливой улыбкой. Со стороны я должна была казаться невозмутимой, но... Святое небо! Если это было так... Дрожали коленки, и я радовалась, что на мне не дорожный костюм, а длинная юбка, которая все скрывала. «Студенты и преподаватели Рейденской академии магии». Я даже на дядю посмотрела, потому что этот голос... Ну не мог он ему принадлежать. «Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы меняем правила и основы, которые казались незыблемыми. На первую ступень обучения впервые за долгие годы принята девушка». Мне показалось, что в голос добавилось металла. «Да, для вас это может показаться неприемлемым или неправильным», добавил дядя, когда по толпе пронесся дружный вздох. «Но вы должны понимать, что развитие не может стоять на месте. В столице уже не осталось академий и школ, принимающих лишь студентов одного пола». «Школа тетушки Флосс с вами не согласится!» Раздался звонкий крик, а затем дружный смех. «Там парней не жалуют, но я готов, как есть готов!» Я не поняла, кто говорил, но дядя нашел шутника взглядом, нахмурился, и тот затих. «Я с радостью переотправлю ваши документы в пансион для благородных девиц госпожи Флосс, студент Тивельде, раз уж вы выразили такое желание». Теперь смех был направлен на неудачливого шутника. Парня толкали локтями, и я смогла его увидеть. Симпатичный, худой, но высокий, какой-то жилистый, с коротко стриженными темными волосами. «Благодарю за заботу», — пробурчал он и больше с выкриками не лез. А я почему-то подумала, что такими темпами наживу себе первого врага. Парни обидчивые, они могут напридумывать себе много чего нехорошего, а крайней в такой ситуации окажусь именно я. Не будут же они директору мстить. «Вот и хорошо», — кивнул Терренс. «Я понимаю, что для вас обучение при дворе — это отличный способ получить ту должность, о которой вы мечтали. Вы все боевые маги, и, закончив обучение, станете элитой нашего королевства. Поэтому я надеюсь, что никаких проблем с новой студенткой у вас не возникнет. Сразу предупреждаю, что не потерплю злых шуток и розыгрышей». Он оглядел притихшую и задумчивую толпу. «Надеюсь, меня все поняли». Ему не отвечали, но могу поклясться, что буквально физически ощущала, как в их головах проигрываются и отбрасываются варианты именно шуточек, с которыми мне придется столкнуться. «Отлично». Дядя повернулся ко мне. «Представляю вам Летту Тилорби, мою племянницу, студентку первой ступени». Я сделала крохотный шажок вперед. Это просто кошмар. Даже дышать трудно от всех тех взглядов, что направлены на меня. Как вообще можно вынести то, что на тебя смотрят десятки глаз? Это же ужасно неприятно. «Директор Тилорби, а вы уверены, что ваша уважаемая племянница переживет хотя бы первую ступень?» Растягивая слова, лениво поинтересовался знакомый мне голос. Я перевела взгляд на говорившего и увидела единственного студента, с кем успела познакомиться. Лучше бы я вчера молчала и делала вид, что в той комнате пусто. Почему? Да просто конкретно этот взгляд обещал мне очень крупные неприятности. «Студент Ти Карвин, вам бы побеспокоиться, чтобы вы смогли завершить пятую ступень!» Холодно ответил Терренс. Я незаметно выдохнула. Слава небу, что это не мой однокурсник, а выпускник. Хотя, с другой стороны, у него больше возможностей устроить подлянку. И мне это не нравится. Но я сильная. Я совсем справлюсь. И попрошу заодно у дяди пару десятков защитных амулетов. окинула заинтересованную моей персоной толпу и мысленно застонала, осознав, что пары десятков будет мало. Сотню и пару дополнительных карманов на жилет.